Глава шестая. Хотя Энсей Танкада еще не родился, когда шла Вторая мировая война, он тщательно изучал все, что было о ней написано, особенно о кульминации войны, атомном взрыве, в огне которого сгорело 100 000 его соотечественников. Хиросима, 6 августа 1945 года, 8:15 утра. Акт безжалостного уничтожения. Бесчувственная демонстрация силы страной, уже добившейся победы. С этим Танкада сумел примириться. Но он не смог примириться с тем, что этот взрыв лишил его возможности познакомиться с собственной матерью. Произведя его на свет, она умерла из-за осложнений, вызванных радиационным поражением, от которого страдала многие годы. В 1945 году, когда Энсей еще не родился, его мать вместе с другими добровольцами поехала в Хиросиму, где работала в одном из ожоговых центров. Там она и стала тем, кого японцы именуют «хибакуся», человеком, подвергшимся облучению. Через 19 лет, в возрасте 36 лет, она лежала в родильном отделении больницы, страдая от внутреннего кровотечения, и знала, что умирает. Она не знала лишь того, что смерть избавит ее от еще большего ужаса. Ее единственный ребенок родится калекой. Отец Энсея так ни разу и не взглянул на сына. Ошеломленный потерей жены и появлением на свет неполноценного, по словам медсестер, ребенка, которому, скорее всего, не удастся пережить ночь, он исчез из больницы и больше не вернулся. Энсея Танкада отдали в приемную семью. Каждую ночь юный Танкада смотрел на свои скрюченные пальцы, вцепившиеся в куклу Дарума. Дарума — кукла, изображающая божество буддийского пантеона. У нее отсутствуют руки и ноги. И клялся, что отомстит. Отомстит стране, которая лишила его матери, а отца заставила бросить его на произвол судьбы. Не знал он только одного, что в его планы вмешается судьба. В феврале того года, когда Энсею исполнилось 12, его приемным родителям позвонили из токийской фирмы, производящей компьютеры, и предложили их сыну калеке принять участие в испытаниях новой клавиатуры, которую фирма сконструировала для детей с физическими недостатками. Родители согласились. Хотя Энсей Танкада никогда прежде не видел компьютера, он как будто инстинктивно знал, как с ним обращаться. Компьютер открыл перед ним мир, о существовании которого он даже не подозревал, и вскоре заполнил всю его жизнь. Повзрослев, он начал давать компьютерные уроки, зарабатывать деньги и, в конце концов, получил стипендию для учебы в университете Досисе. Вскоре слава о Фугусе Кисай, гениальном калеке, облетела Токио. Со временем Танкада прочитал о Пёрл-Харборе и военных преступлениях японцев. Ненависть к Америке постепенно стихала. Он стал истовым буддистом и забыл детские клятвы о мести. Умение прощать было единственным путем, ведущим к просветлению. К 20 годам Энсей Танкада стал своего рода культовой фигурой, представителем программистского андеграунда. Компания IBM предоставила ему визу и предложила работу в Техасе. Танкада ухватился за это предложение. Через 3 года он ушел из IBM, поселился в Нью-Йорке и начал писать программы. Его подхватила новая волна увлечения криптографией. Он писал алгоритмы и зарабатывал неплохие деньги. Как и большинство талантливых программистов, Танкада сделался объектом настойчивого внимания со стороны АНБ. От него не ускользнула ирония ситуации. Он получал возможность работать в самом сердце правительства страны, которую поклялся ненавидеть до конца своих дней. Энсей решил пойти на собеседование. Сомнения, которые его одолевали, исчезли, как только он встретился с командором Стратмором. У них состоялся откровенный разговор о его происхождении, о потенциальной враждебности, какой он мог испытывать к Соединенным Штатам, о его планах на будущее. Танкада прошел проверку на полиграф-машине и пережил 5 недель интенсивного психологического тестирования. И с успехом его выдержал. Ненависть в его сердце уступила место преданности Будде. Еще через 4 месяца Энсей Танкада приступил к работе в отделении криптографии Агентства национальной безопасности США. Несмотря на солидный заработок, Танкада ездил на службу на стареньком мопеде и обедал в одиночестве за своим рабочим столом, вместо того, чтобы вместе с сослуживцами поглощать котлеты из телятины и луковый суп с картофелем, фирменные блюда местной столовой. Энсей пользовался всеобщим уважением, работал творчески, с блеском, что дано немногим. Он был добрым и честным, выдержанным и безукоризненным в общении. Самым главным для него была моральная чистота. Именно по этой причине увольнение из АНБ и последующая депортация стали для него таким шоком. Танкада, как и остальные сотрудники шифровалки, работал над проектом транстекста, будучи уверенным, что в случае успеха эта машина будет использоваться для расшифровки электронной почты только с санкцией Министерства юстиции. Использование транстекста Агентством национальной безопасности должно было регулироваться примерно так же, как в случае ФБР, которому для установки подслушивающих устройств необходимо судебное постановление. Программное обеспечение транстекста по раскрытию кодов должно храниться в Федеральной резервной системе и Министерстве юстиции. Это должно было гарантировать, что АНБ не сможет перехватывать частную переписку законопослушных граждан во всем мире. Однако, когда настало время загрузки программного обеспечения, персоналу, работавшему с транстекстом, объявили, что планы изменились. В связи с чрезвычайной обстановкой, в которой обычно осуществляется антитеррористическая деятельность АНБ, транстекст станет независимым инструментом дешифровки, использование которого будет регулироваться исключительно самим АНБ. Энсей Танкада был возмущен. Получалось, что АНБ фактически получила возможность вскрывать всю почту и затем пересылать ее без какого-либо уведомления. Это было все равно, что установить жучки во все телефонные аппараты на Земле. Стратмор попытался убедить Танкада, что транстекст — это орудие охраны правопорядка, но безуспешно. Танкада продолжал настаивать на том, что это грубейшее нарушение гражданских прав. Он немедленно уволился и сразу же нарушил кодекс секретности АНБ, попытавшись вступить в контакт с фондом электронных границ. Танкада решил потрясти мир рассказом о секретной машине, способной установить тотальный правительственный контроль над пользователями компьютеров по всему миру. У АНБ не было иного выбора, кроме как остановить его любой ценой. Арест и депортация Танкада, широко освещавшиеся средствами массовой информации, стали печальным и позорным событием. Вопреки желанию Стратмора, специалисты по заделыванию прорех такого рода, опасаясь, что Танкада попытается убедить людей в существовании транстекста, начали распускать порочащие его слухи. Энсей Танкада стал изгоем мирового компьютерного сообщества. Никто не верил калеке, обвиняемому в шпионаже, особенно когда он пытался доказать свою правоту, рассказывая о какой-то фантастической дешифровальной машине АНБ. Самое странное заключалось в том, что Танкада, казалось, понимал, что таковы правила игры. Он не дал волю гневу, а лишь преисполнился решимости. Когда службы безопасности выдворяли его из страны, он успел сказать несколько слов Стратмору, причем произнес их с ледяным спокойствием. «Мы все имеем право на тайну, и я постараюсь это право обеспечить».